я тебе приду, блядь, в этот, нахуй, блядь, детский дом, блядь, в это, на проходной, нахуй, и выебу тебе, нахуй, блядь, там прям на порожках поставлю, блядь. А я тебе там, ебли. Там, блядь, буду ебать тебе. Ой, блядь, ой. Я тебе ебать не буду, милая Маруся. У тебя в пизде медведь. Я его боюсь. Ай, чё, блядь? Ай, тетя, ай, блядь, ай, тетя, ай, блядь, ай, блядь, ай, блядь. Что ты блякаешь-то? Ты можешь по-русски говорить? Там выеб прям на проходную, вот так, раком, на этот. Правда? Ох, раком я никогда не пробовала. Я прям тебе дам сразу. Нахуй мне. И буду. Нахуй. Нахуй твоя жопа хорошо, а твой прогатый рот. Это что это-то? Это? И буду раком тебе шпать. Ага, да давай, господи, какой басяк-то, господи. Я тебе там... На что там это там? А ничего. Хуйло ты мучное. А я тебя люблю. Я прям даже соскучилась. Бог, базаришь-то. Все, гаси горелку. Горелку тебе? Горелку будешь у хохло просить. А мне горелки нет, у меня самогон. Будешь пить? Ну, полно всякой заворунов-то, пиздоболов-то. Ага. Самогонку будешь пить? За такие ваши речи два хуя тебе на плечи. Ой, на плечи не надо два хуя. Я лучше с ним поебусь, с двумя хуями-то. За такие поговорки хуй тебе на обе ноги. А, ну давай, давай, поговори. И все, что ли? Тю, поросят, ты щедрый ты, однако. Давай, давай, пизди. Козел, что базаришь, что ерунду, говори на по-нормальному. Я тебе там выеб прям на проходную, вот так, раком, на этот, вот, как называется, да, это... Парапет, нахуй, бля, положу, бля, азбуку, короче, тебе шпарить, нахуй, бля, при всех, нахуй, бля, козел, бля. Ой, ой, ты какой мудрый. Ты, небось, еврейскую азбуку почитай. И я тебе приду, блядь, в этот, нахуй, бля. А евреи всегда в жопу ебутся. Это, на проходной, нахуй. И... Да, на проходной. Там прям... На порожках поставлю, блядь. Ой, а если тебе там поставить? Ты не боишься? Ебать тебе, нахуй. Не боишься, что тебе там поставить, на порожках? Ты хуй, ты тюкаешь, блядь. Сисел, сисел, сисел, сисел, блядь. Что ты? Ой, ой, ой, тем, тю-тю-тю-тю-тю. Проспался, проспался. Ты мой золотой. Я тебе на порожках буду, блядь. Шарить, нахуй, блядь. Вот 22 сантиметра, да нахуй, блядь. Ты? Ну, Наташа, блядь. Да, а то твои 15 не годятся, нахуй. Ох. Ну что, что ты рассказывай, что? Подавился, да? И не терпится. Интересно. Ага. А, и ты золото. Все. Хватит. Вот, Наташ, подойдет нахуй. Я сегодня вечером, блядь, скажу. И он тебе выебет сама сиська в жопу, нахуй, блядь. Ой, блядь. Я ее прямо здесь на порожках раком поставлю, нахуй. И сфотографирую тебе, отошлю. Заглохни, нахуй. Да. Ну что, что дальше? Дай маму быть, что-то зарыжешь барана, блядь. Здесь тетя Ляпочка, Лизик Балянев. Нихуя. Давай встретимся, хоть поговорим, дёк. Давай встретимся, я тебе шоп. Приезжай, бля, пожалуйста. Выебу. Хуй он дом, не получит он дом. Правда? А какой дом он не получит? Игорюсь, успокойся, дорогой мой. Адрес, вот так ему и передай, скажи. Ага, передам, передам. Дом он не получит, Игорюшка сказал. А на рынке появишься, я тебе матросовку распарю. Он не передай. Ага, передам. Все, дом он этот не получит. Все. А ты тем более, блядь. Я его подожгу. Хуй держи на голову. Да вот ты своих держи там, блядь. Пупок разожрал, блядь. Хуесос вонючий. Петух. Серьезно? Петушок. Петушок, петушок, золотой гребешок. Серега. Ага, три класса образования. На коммунаром, где светофор? Ну, давай. Приходи. Да, далеко, где светофор. А что ты обоссался-то? Что ты ссышь-то, блядь? Что ты ссышь? Хуй с горы, большая скорость. Блядь, вот, здесь мы и встретимся, блядь. Приходи, что ты обоссался-то? Дом не получишь. Получит он дом. Это его дом по наследству. Да вот. А ты хоть визжи, хоть кричи, там, хоть хуй свой отсоси. И все, и все. Дом тебе не будет. Хочу. Дом тебе не предназначен. И все. Понятно? Ты разберешься, да, по-мужицки, нахуй. Ага, ты разберешься по-музечке. У тебя хуй еще не вырос, чтобы по-музечке разбирать. Да ну... Дешевка фраера. Не молчи, сука! Я тебе завалю нахуй в одну минуту, козел вшивый. Сидишь в казаках и сиди, блядь, там. Не дергайся, блядь. Да ты там... Я с тобой буду разговаривать, знаешь, по натуре. Ты в натуре, знаешь, что в натуре? Волчий хуй собачьей шкуры. Что? Ты... Хуесос вонючий. Да ты... Еще прекращай сюда звонить, мразь ебучая, блядь. Я с тобой разговаривать буду по-другому. Да ты еще меня не знаешь, блядь. Я прилип, нахуй, блядь. Да, ты прилип. Ты, сука, какой тебе дом? Дом ему по наследству принадлежит. Да а ты нихуя ничего не получишь. Хуесос вонючий. Да ты там, блядь, ты грох. А, да ты, а меня? У меня есть где жить. Ты нахуй не нужен никому. Бегаешь, да, промеж ебаных мотаешься, промеж бабок. Ты хуесос. Хуй, ну, говори еще, блядь. Грохнуть нахуй, блядь, и все. Да что ты, грохнуть нахуй. Я тебе на рынке поймаю с твоей бабкой, блядь, и завалю, как в одну минуту, блядь. Тебе грохнуть и в ельчике утопить. Да что ты, и в ельчике грохнуть. Это тебе грохнуть и в ельчике закопать. Хуесоса. У тебя хуесос ты. Самый натуральный. У тебя даже на спине написано. Хуесос. Вот эти, ты мой мальчик, эти, подзаборная шкура. Ты со мной, блядь, прекращай базар вести такой. Хуесос. Нет, это... Как нет? Да-да, ёб твою мать. Дом. Это твой дом. Это дом дедов. Сережкин дом. Это мой... Ты его заработал, шваль ебучая. Даже тебе стукачка твою папашу завалили, менты так же завалили. И ты такой стукач мусорской. Ты что со мной будешь спорить, что ли, блядь? Дом. Хуесос, да. Дом он нахуй никому не нужен, блядь. Это мой... Что? Терму? Это мой дом, нахуй. Какой твой дом? Ты его заработал, дом-то. Это мой дом. Они... Нет, это не твой дом. Это Сережкин дом. Уже мы все к адвокатам ходили, ко всем. Мне твой дом нахуй не нужен. Запомни раз навсегда. Это мой... Если жопа гола, твой, не получишь и вала. Запомни. Мэй, мэй! Один вдох, и ты вдохнешь так же. Какой твой дом-то? Это... Хуйло мучное, блядь. Они подзаборушное. И прекрати сюда звонить, мразь. Я ведь туда, я доеду до казаков. Я тебе завалю нахуй. По шее ножаком завалю и все. А ты, блядь, притухни. О, это вот ты притухни. И бабку свою притухни, чтоб они... Вот ты притухни. Да, да, дом мой, сам себе выдал. И горюшка, вонючка. Ох, вонючий пес. Ой, пес ты, самый подзаборный пес. Ну и что, давай, подъезжай, давай, на матрос 18. Ну подъезжай ты туда, на матросу 18. Что, ссышь-то? Я громучий. Я. Ты двух слов связать не можешь. Хуйло мучное, блядь. Со мной будешь еще ругаться, блядь. И прекращай сюда звонить, и бабки свои скажи. Торбедышные. блядь. А громущий... Она на рынке тебе увижу. Это я тебе не видел. Сережку видел. А тебе матрасовку распарю. Все. Печушка была. Раз... Печушка! У тебя есть она, печушка. Где у тебя печушка? 13 сантиметров, блядь, печушка. Ой, нахуй, значит. Иди, блядь. Блядь, звонит. Ты слышишь? Ты хуесос, заткни ебло свое. Вот так. Вот так, шкура, да, вонючая. Да, а мне мужики рассказали, когда у тебя там зависали, у бабки твоей, на пизде на твоей. Вот тебе... так, и на хую. А ты хуем показывал, а хуй 13 сантиметров и замерял. Замолчи, мразь, все знаю. Посмотрим и померим, блядь. Ты замолчи, картузник хуев. Померит. Что тебе мерить-то? Пупок твой замерит. У кого печушка больше, нахуй? Вот так. У Сережки самое громучее. А ты не годишься. Сын. Сыкун. Блядь. Да я не хвалюсь. Да я. Какой дом ты, блядь? Ты хоть дом в порядок приведи. Какой ты дом лезешь к Сереге? Какого хуя лезешь? Сережка наследник по дому. Ну только не ты. Да я не хвалюсь. Ага. Да я. С какого хуя? Головка-то от хуя. Ну что еще будешь говорить? Тебе не стыдно, блядь, за свой дом? Что? Сережка живет как кум королю, сват министру. А ты и ты избегался. Спасибо, хоть бабка тебе подобрала. У меня 18, а у меня печушка. Да мне там твои 18, нахуй ты мне не нужен. Да. Гандон. Ты гандон. Ушивка. Нет, папу убили, мусорга, твою папу. Наебнули. И мама сдохла. И все. Так что дыши глубже и жуй опилки. Я директор из опилки. Что тебе еще нужно? Да у тебя, вот оно у тебя застрянет во рту. Да, у тебя... да заткнись, во рту у тебя застрянет. А у твоей бабки. Да что ты, блядь, вонючий. Блядь, как я тебя не вижу нахуй на рынке. Я бы тебе, сука, матрасовку порвала бы. Так, хуесос. Ты, блядь, отхуел ты, блядь, у тебя. Да, ты вонючка. Вонючий пес. Ты гандонок. А ты как вмешалась в этот разговор? Знаешь что, Наташа Красова, привет передавай. Я ей завалю нахуй в одну минуту. Зачем? Я вот сегодня с внучка должна мне позвонить, да включил. Какая внучка? Голос от вроде не твой! Вот у тебя внучка, а у меня хохоло должен звонить. Шайтан, ну и шайтан. Я не шайтан. Это... Что? Тебе внучка звонит, да? Ты знаешь слово шайтан? Какой шайтан? Это шайтан. Я, значит, я отдыхаю, а ты звонишь. Дурак ты! Что, у тебя денег много? Звони, пожалуйста. Ай, у тебя... Денежки внес в телефон, буду снимать. Да полно кто-то дурит. Моего не будут сниматься. А с твоего будут сниматься. Да полно кто-то дурит. А что? Что? Ну, давай, звони. Мульону да, тебе, да? Первый пошел. Первый пошел уже? Болею. Кого ты ищешь-то? Слушаю вас, слушаю. Нет, ты очень хорошо разговариваешь. Зачем? Вы куда звоните? Чего тебе надо? Кто ты? Я Путин. Ерунду ты не городи хоть. Ты хоть хохольский свой говор ты убери. Шайтан, а то... ну и шайтан. А то и тебе... Ебать, тебе расшибут, Табеся, знаешь, что сделали? Возьму мне пулемет, Максим, нахуй, и расстреляю тебя. Внимательно слушай. Кого слушай? Лесмобильника. Это ты с мобильника звонишь. Вот сегодня я включил по делу. Кого ты отключил-то? Ты куда звонишь, скажи-ка мне, шайтан? Я тебе, шайтан, блядь, я тебе не звонил. Я лежу, отдыхаю. Это ты звонишь. Я и не знаю номера твой. Да? А зачем звонишь тогда? Да все, я тебя понимаю, но у меня отключенный. А как... Как у тебя отключенный, а как же ты звонишь-то? Так говори, чего ты хотела? Кого ты чего хотела? Ты хотела. Ваське Максимовой, позвони, блядь. Помираю. Что? А, ухи просишь. Брат, помирает, ухи просит, да? Слушай. Что? А тебе вот какого хрена надо? А что тебе надо? Вот ты звонишь-то, не я звоню. Я лежу, отдыхаю. А это ты звонишь сейчас. Телефон я поднял. Это ты звонишь. А ты в каком месяце родилась? А ты родилась вообще, блядь, на Украине, нахуй. Шутишь, а ничего не говоришь. А что тебе говорить-то? Хочешь по-хухлядски поговорить? У меня на Украине, в Киеве, есть родственники. Нет, не в Киеве, в Кривом Роге. Родственнички есть. Я могу и по-хухлядски поговорить. Да подожди-ка, я теперь не понимаю, кто. Я думал, Медведева говорит со мной, Любовь Георгиевна, это не она вроде. Какая Егоровна? Голос-то вроде знакомый. Да голос-то у нас всегда знакомый. Голос от вроде не твой. Нет, я тебе вообще не разговаривал. Ну как хочешь. Двое замолчим, да. Ты знаешь слово, шайтан? Да, слушай. Хоть ты проклят вместе со своей родней, со всей. А? Я сейчас в милицию назову, они быстро найдут твой номер телефона, паскуда. Ой, а я прям жду их, не дождусь. Сейчас милицию, блядь, позову, узнаешь, где ты и откуда ты звонишь. Я вообще тебе даже номер твоего телефона не знаю. А ты все время звонишь и звонишь сюда. Что же, ёб твою горе, мать, какого ты хуя раззвонился? Так, это вообще-то кто? Ты имя хоть свое назови. А? Имя свое назови. Что это такое, в конце концов, не даешь помочь? Мне Василий Иванович Чапаев зовут. Кому ты нужен? Ты нахуй не нужен. Я хоть нахуй, может, нужен, а ты нахуй никому не нужен. Ты понимаешь? А твою-то дырку, блядь, даже это, в болоте не примут нихуя. Оно у тебя вонючее и дырявое, блядь. Слон там и то проскочит, нахуй. Куда ты звонишь? А что не звонишь? Да не звоню я тебе. Я вот сижу только, телевизор смотрю. И ты сейчас зазвонила. Не, если я чувствую, что у тебя вафля во рту, то это хорошо. Да это у тебя... А у тебя хуй в жопе, наверное, блядь, застрял, да? Поэтому он уж до горла достает, и ты начнешь звонить. Ой, шат ты, карабас. А что ты нервничаешь-то? Что нервничаешь? Ох, и действительно... Я спокоен, как удав, нахуй. падла ты. А тебе, видать, правда, это, хуй в жопе застрял, блядь, если ты звонишь на зяку, ясно. Сделаю из тебя хуя. Чего? Ну, приедь, мы познакомимся и посмотрим, где хуя, а где пида. Старый козел пидорас. А, ведь ты такая, да? О, блядь, значит, ты, наверное, не хуевый баба-то, если тебе ебуть, блядь, во все дырки. Если подрезаешь, сука, и на хуй будешь похожа. Не один мужик, наверное, отъеб-то. Чего не понял? А, ты не понял или не поняла? А, ты женщина или мужчина? Чтоб я не понял. Ты сейчас сказала, как мужчина. Не понял. Значит, ты мужчина, наверное, да? Женского рода. Что? Ну, мужчины... Есть, бывает, знаешь что? Мужчины женского рода. Это ты молодец. А что, сказать нехуя? Это ты молодец. Умный какой. Что, я слухмённый. И прислушиваюсь каждому словечку. Вот, смотрела про Задорнова. Он прислушивается, присматривает всех. И всех ебёт по полной программе. Как и я вас отъебу, то же самое. Я ж тебе... Алло? Слышишь, у тебя, блядь, жопа небыта, блядь. Не говоря про ноги. Ой, а у тебя-то какая жопа? До сих пор хуй торчит армянский. Я тебе, бля, даже в рот не дал бы. Телефонный козел. Знаешь как, соленый огурец забит. А ты телефонный хуесос. Хуй соси, губой тряси. Понятно? Хуйло мучное. Проснулся? Соленый огурец по тебе плачет. Вот тебе, а по тебе соленый огурец, по твоей жопе. Знаешь, ты ее хоть когда ебать тебе будет, ты ее промой. Знаешь как, соленый огурец добивает страху. Алло. Алло. Да. Вы что, пьяные там, что ли? Слышь, ты попутался, что ли, хуйло ебаное. Фу, блядь, ёб твою мать. Вы что, ты что базаришь? Совсем охуели. А? Что ты там базаришь? Ты козёл ёбаный, блядь, заткни рот. Чушок ёбаный. Чё ты, блядь, это у тебя ку-ку? Ты хоть куда звонишь, ослик? А? Хуй на, ёбаный, ты куда звонишь, овца ебаная? У меня фиксирует телефон, всё, откуда звонки, завтра заебётесь кувыркат. Сейчас, да, ты заебёшься кувыркат сам. А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? А ты знаешь, что я тебе все очко разворочу? Я маму твою трахаю. Черт ебаный. А? Хуй на, ебаный черт. Хуй на. Ты сосать будешь, нет? Как дураки. Наташки, как дураки. Да. Ну что, мне приехать к тебе? Разбить тебе чеколду. Да. Дом престарелых приехать. Хуй сосать будешь. Это ты сейчас будешь сосать, ебаный. Выходи, иди. Сосать будешь? Хуй сосать будешь, нет? Алло? Алло? Слышишь, нет? Обсосёшь тут у мужиков. Ты гандон, штопанный. А ты, наверное, отсосал конь педальный. Заштопанный эпилепсик. Это у тебя жопа штопанная. Тебе ее так рвали, бедненькому. То-то ты сюда звонишь. Обсосёшь хуй с горы, мужиков. Большая скорость. Хуйло мучное. Ты замолчи, сука. Гандон. А ты мужикам звонишь, просишь. Уйди всякие. Ты когда уснешь ночью, я буду еще звонить тебе. У меня тут записан номер твой. Я тебе ночью буду звонить, утром буду звонить, я тебе спать не дам. Правда, что ли? А не заебешься пыль глотать, Игорюсик? А сосешь тут у мужиков? Да, это ты уж отсосал, а мне ничего не оставил. Через ой, ты сосешь хорошо, аж мужики визжать. Не гондон, не пидорас. Ага, ты гондон и пидорас. Первый марки. А почему ты боишься встретиться? Что ты стышь? Что ты стышь, гондон? Ты гондон, да. Ты задутый пес. Пес. Самый натуральный. Фу, я понял. Да, передай своим... Сережку ты не трогай, а передай ты. Успокойся, гнида ебучая, казацкая. В казахах стал жить. Я тебе, блядь, там завалю нахуй, приеду с мужиками, тебе там пиздец будет, и твои тети Маня, тети Нины и хуины. А в линии попадешь, я тебе глаз выкулю. Просто я говорю, в трубу. Мимо прошла, я тебе глаз выкулю. Пидор вонючий. Замолчи, сука. Шваль ебаная, блядь, пидрила. Сыжнего тагила. Хуесос. Хуй соси, губой тряси. Ой, в жопе хуй! Ты знаешь кто? Ты говно! Нет, нет. А сосешь тут у мужиков? А ты насосался хоть? Ты гондон, стопаный! Игорёчек, да успокойся, миленький. Успокойся, у бабушки своей отсоси на казаках. Гондон! Да? Хозяин-то тебе вылупит яйца-то. Вы куда звоните? Уже раскрутка пошла, понял? Вы куда звоните? Шо? Члену раздельно говори. Алло? А сосёшь тут у мужиков? А ты отсосал, а мне не оставил. Приезжай, тут тоже дадут тебе. А, я сейчас приеду. Ты гондон, стопаный. Гондон. А ты мужикам звонишь, просишь. Хуи всякие там. Полный спермы гондон ты. Ты дурак, либо что ли? Но. Ну, а я знаю что. Хуй гно. Черенком тебе в рот. Ты дурачок. Сначала в жопу, потом в рот. И какая жопа у тебя? У тебя жопа от и до. Заштопанный эпилепсик. Вы жульё ведь! Ночное-то время вы что, грабите машины? Блядь, приду с топором, как ебану твою мать! Ой. Да что ты? А почему ж не грабить нам машину-то? Это ты! Заебись со своей матерью! А почему я должна заебаться с матерью? В рот, в жопу и везде, во все дыры ебешь! А что тебе нужно, дочь? А у матери спит, да? Тебе что нужно-то? Залежи свои прыщики. Какие прыщики-то хоть? И а мне прыщиков вы... нету. Вонявый, блядь. Возьми, вытащи хуй. Отъеби мать свою. И... А какой хуй-то вытащи ты, родной? А мать-то зачем мою трогаешь? Глиц ты вонючий. Ох... Вот так вот. Боишься, бабла? Воров-то твой проклятый, а ты трижды проклятый, а над тем проклятый. Там крутится. Вот пока вы это не хватит, в шопе, пройдешь и в ту штуку. Дочечка, дочь. А? Хуйна, ты что, умерла? Да! Заткнись, на что ты одеваешься? Как Алюшка хоть работает? В ночь сегодня. Ночь? Угу. Успокойся, дочь. Да хватит тебе. А меня-то не едет. Да это ты. Знаешь, что угрозы — это очень большое дело. Голубая жопа. Это тебе жопа голубая-то. Вот казацкая мразь. Маминой... Тебе что нужно, блядь? Ты что сюда звонишь-то, а? Вот пока... Хуйло мучное. В жопе. Проебешь ее толстую сраку. Ой-ой-ой. Ты похмелилась хоть. Блять. А что ты, блять, на себе глядь. Возьми, вытащи хуй, отъеби мать свою и заплатишь. Олечка, успокойся, моя дорогая. Вы жульё ведь, ночное это время, вы что? Вы жульё ведь, ночное это время, вы что, грабите машины? Блять, еще раз переживёшь. Вот ходить, ездить сюда в дом. И двери щупать. Оль, успокойся. Максиму привет. Да я тебе бы, знаешь что, свою розочку... Да я тебе бы, знаешь что, свою розочку пощупать бы дала, вонючке. Бабушка, отдохни. И своему сыночку скажи, который тебе ебет. Отдохните. Ты мне будешь названивать, оскорблять меня, внучку изнасилуют, меня убьют. Это что? Это не хулиганство? Ну какую внучку-то хоть? Поняла? Добрый вечер. Здравствуйте, вам кого? А ты знаешь что, старуха, заведи-ка хуй за ухо. Слышишь, нет? А ты что тут у мужиков? Ты гандон стопаный. Так, а кто это говорит? А? Я Колька Тухой. Что? Я Колька Тухой. Кто это говорит? Я сейчас переключу вас по назначению. Ты гандон стопаный. До свидания. Ты когда уснешь ночью, я буду еще звонить тебе. Слушаю вас. Ночью буду звонить, утром буду звонить, я тебе спать не дам. Да вы что? Ты когда уснешь ночью, я буду еще звонить тебе. У меня тут... Ну звоните, звоните. Если вам нечем заняться, конечно, нужно звонить. Других-то дел нет у вас. А ты можешь позвонишь, просишь. Хуи всякие там. Вы погромче говорите, а то вас плохо слышно. А ты что тут у мужиков? Да вы что?